страницы. Чужое счастье я листал, а своего не замечал. Подруг со скоростью судьбы, меняя лица. И я не встал из-за стола, когда однажды ты пришла. И я свечу не загасил, хоть было поздно. Как наводнение, как поток, все эти слезы, а потом ты вдруг уснула, и тебя ласкали звезды. Я к тебе не подойду, не коснусь тебя рукой. Золотые купола вдруг зажглись во мне ночной. Что ж ты делаешь со мной, электрическая мгла? Где как факелы горят золотые купола? Все было просто и легко, когда была ты далеко. И я звоню тебе, шутя, когда придется. Мы говорили ни о чем, а подступавший полупом я загонял на дно души, как вглубь колодца. Да, я звоню тебе, шутя, а ты уснула, как дитя, уста покой и от слез своих напрасных. И я смотрел, как ты спала на золотые купола, и думал, Боже, до чего они прекрасны. Я к тебе не подойду, не коснусь тебя рукой. Золотые купола вдруг зажглись во мгле ночной. Что ж ты делаешь со мной, электрическая мгла? Где как факелы горят золотые купола? Где как пар?